B плюс A плюс X, Y равно Z плюс A плюс B, или... Как мистер Найт и мистер Холл составляли сборник задач и упражнений для пятого класса. Мистер Найт в детстве был шалопай, и соседи вздыхали с удачи. Вот какой шалопай! Ай-яй-яй, этот малый задаст нам задачу. И действительно... Малый подрос, сел за стол, и немедленнее часа он решился заставить всерьез свой задачник для пятого класса. Но не лезло на ум ничего. Он сидел и грустнел поневоле, и тогда осенила его мысль о некой мистере Холле. И на почту помчался он вскачь. И отбил телеграмму такую. «Стал придумывать сборник задач, но без вас, мистер Холл, ни в какую». Мистер Холл со своей стороны сам давно бы задачник составил, но ленился с другой стороны и не знал, к сожалению, правил. Но поскольку слыхал уже он о коллеге, о мистере Найти, ответил: «Ужасно польщен, выезжаю 6:30, встречайте». Вот они поселились вдвоем, пирожков и чернил закупили, разложили бумагу кругом и к трудам, наконец, приступили. Давши клятву не спать по ночам, но такую задачку состряпать, чтобы над нею пришлось малышам все затылки себе расцарапать. «Как бы глубже упрятать секрет?» — мистер Холл усмехнулся ехидно. «Что x, y равняется z, это в сущности так очевидно». «Очевидно», — сказал мистер Найт. «Но вот если мы А приплюсуем с двух сторон уравнения, all right, это мы их уж точно надуем». «Погодите, не вышло бы греха, вдруг мальчишки во время урока обнаружат, что два этих А здесь фактически сбоку припека, и это вряд ли», — заметил другой. «Но ведь все, мистер Холл, в нашей власти. Если это вернет вам покой, припишите им Б в каждой части». «Гениально!» — вскричал мистер Холл, не тая своего восхищения. «Я б до этого сам не дошел!» Мистер Найт покраснел от смущения, и задачник был отдан в печать. «Вот спасибо и Найту, и Холлу, чтобы было чего изучать сорванцам, посещающим школу».